Итивутака, 1.1. Так было сказано благословенным, сказано архатом, и так я слышала. Отбросьте, монахи, одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Какое одно качество? Отбросьте жажду, как одно качество, и я гарантирую вам невозвращение. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано: жажда, за счет которой существа отправляются в плохие уделы, жаждущие. Правильно распознав эту жажду, тот, кто видит, отпустит ее. Отпустив, он никогда не возвратится вновь в этот мир. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала.